Глава 6. «Мы хотели бы услышать объяснение, ваша светлость», — чуть заторможенно произнес Карс. Глыба пробежался взглядом по своим коллегам, видимо, решая для себя, стоит ли прямо сейчас озвучивать при всех новости о предложении Зейда. Скорее всего, Федор Семенович сделал вывод, что я пришел их всех убивать после разговора с Ежовой. Последняя тоже сильно напряглась и испуганно смотрела на меня. «Звучат ваши слова довольно угрожающе». «Я привык быть честным с теми, кто служит моему роду и честен со мной», — невозмутимо ответил я. «Поэтому говорю как есть. Шансов дожить до конца этого лета у вас очень мало. У меня появилась информация о том, что приближается гон аномальных тварей. Судя по уровню подготовки, он будет значительно сильнее, чем обычно. Поэтому есть смысл обсудить ваше возвращение в столицу». «Но мы не планировали возвращаться досрочно», — быстро произнес воздушник. Анатолий выглядел очень взволнованным и постоянно двигался, словно хотел сорваться с места и убежать. «На данный момент это самая интересная практика из всех, что у нас были после выпуска из Академии. Думаю, коллеги подтвердят, что новых знаний мы здесь за последнюю неделю получили даже больше, чем могли себе представить». «Это действительно так», — серьезно кивнул Колесников. «А учитывая приближающийся гон, появляется возможность узнать еще больше. Мы правы, Ярослав Константинович. Мы действительно сильно рискуем. Мы не боевые маги в полном смысле этого слова. Но и у вас не так много одаренных. Мы хотя бы можем усилить защиту поселков и важных объектов в критические моменты. Пусть это не абсолютная защита, но хоть какая-то помощь». Я слушал аспирантов, кивал, улыбался и слушал дальше. Следом за огневиком высказался вводник, и сказал он, в принципе, то же самое. Никто из ребят не хотел уходить, но у каждого были на это свои причины. Карз и Ежова, сообщившие мне о предложении Зейда, отмолчались, но их мнение я знал и так. Из оставшихся магов никто о вторичном интересе не обмолвился, и этого уже было достаточно, чтобы сделать нужные выводы. Зато желание делом показать свою полезность выразили все. В принципе, это мне и требовалось. «Если решение группы единогласное, то у меня нет причин настаивать на вашем отъезде», — произнес я. «Вы все взрослые люди и должны понимать, в каком положении находится мой род и мое владение. Моя задача как главы рода, под чьим руководством вы проходите практику, предупредить вас о возможных последствиях и убедиться, что вы осознаете вероятность собственной смерти». «Вероятность смерти есть всегда», — ответил Колесников. «Мы, как будущие боевые маги, должны научиться жить с этим знанием и быть готовыми к любому повороту событий». «Разумный подход», — кивнул я. «Со своей стороны мне остается только поспособствовать вам в получении нужного опыта и знаний. Завтра у вас начинается полноценная работа в патрулях. Адепты стихийных аспектов будут прикреплены к постоянным боевым группам. В течение следующей недели вам необходимо будет наладить взаимодействие с отрядами до такой степени, чтобы ваши заклинания качественно дополняли действия дружинников». «Вы хотели сказать, чтобы дружинники дополняли действия магов?» — переспросил Карс. «Нет, Федор Семенович», — покачал я головой. «Слабый маг, мертвый маг. Один маг второго круга почти всегда слабее десятка вооруженных дружинников. И всегда слабее того же десятка, если он частично состоит из идущих путем воинов. Ваша задача — научиться усиливать свой отряд и давать ему преимущество в бою. Пока кто-то не покажет, что он стал сильнее своей группы, расстановка не поменяется. Командиры отрядов зайдут за вами завтра. Людей я подберу сам. Основная цель ваших соединений — сбор и транспортировка пойманных аномальных зверей вдоль границы владения». «Но мы ведь можем сражаться, Ярослав Константинович», — посмотрел на меня Мороз. «И уже доказали это недавно». «Сражаться тоже придется», — невозмутимо ответил я. «Как только освоитесь с группами и амулетами, на вас лягут задачи отлова зверей первого и второго рангов. Хочу высвободить основную массу дружинников для более сложных задач. Если вопросов на текущий момент больше нет, то можем расходиться». Вопросов не было. Первым ушел Буйвол, а следом за ним Мороз и Перепел. Глыба и Лиса остались в кабинете. Выйдя из здания, я сразу направился к расположению своих дружинников. нужно было обсудить с Серым состав отрядов для магов. Однако далеко уйти я не успел. Передо мной возникла голубая магическая нить, та же, которую я видел на промышленной площадке. По идее, я не должен был видеть это плетение, если бы не пробудившийся аспект воздуха. Но хозяин заклинания и не планировал скрываться. Нить качнулась в мою сторону и коснулась тела. «Нужно поговорить», — прозвучал в сознании голос буйвола. «Третий дом от жилой зоны, во дворе». Куда тянется магическая нить, я видел. Это было по пути. Анатолий ждал меня на крыльце пустующего дома. Место было достаточно закрытое, чтобы нас не заметили из высоток жилой зоны или со стороны сортировочного цеха. Воздушник явно нервничал и не хотел, чтобы нас кто-то увидел вместе. «Простите, что отвлекаю вас от дел, Ярослав Константинович», — первым произнес буйвол. «Не хотел откладывать, пока вы не распределили отряды. Если есть такая возможность, переведите меня в другое поселение». «Зачем?» — прямо спросил я. «База дружинников находится здесь. Переводить куда-то отряды у меня не было в планах. Зона патруля тоже начинается возле Сибикина». «Понимаю, что веских оснований для такого решения у вас нет, но это действительно очень важно, ваша светлость. В последнее время у меня все чаще возникают конфликты со своими коллегами, и я не хочу, чтобы это сказалось на результатах практики. Могу рассмотреть выделенный фортпост или что-то подобное, чтобы быстро реагировать на любые угрозы вашим владениям. Я обладаю всеми нужными навыками для выживания в дикой местности. Если вы предоставите мне палатку и минимальный набор снаряжения, то могу жить за пределами поселков». «Конфликт настолько серьезный?» — удивленно поднял я брови. «Мне казалось, что в вашей группе участники очень хорошо понимают друг друга». «В последнее время наши интересы все чаще расходятся, Ярослав Константинович», — неохотно ответил Анатолий. «Мы несколько лет работаем в одной группе. До конца аспирантуры остался последний год, этот. И я не уверен, что у нас получится сохранить отряд в том же составе. Слишком сложно все сейчас. Но я не хочу, чтобы мои решения как-то повлияли на будущее остальных. Поэтому прошу перевести меня в другое поселение или просто в лес». «Я подумаю, Анатолий Александрович», — не торопясь с однозначным ответом, кивнул я. «Но в ближайшие дни вряд ли что-то решу по вашему вопросу». «Я подожду. До свидания, ваша светлость», — ответил воздушник и быстро ушел в сторону жилой зоны. Я проводил его задумчивым взглядом и пошел к Серому. Что это было? У буйвола было больше возможностей, чтобы следить за остальными аспирантами, что он и делал. Перепутать его отпечаток с кем-то другим я не мог. Если бы маг попросил перевести его в Сумань, то вывод напрашивался сам собой. Но Анатолий готов был уехать куда угодно, лишь бы не оставаться рядом со своими коллегами. Вернее, чтобы находиться как можно дальше от любых важных объектов моего владения. А граница, она везде одинаковая. Монстры, дружинники, сражения. Серого нашел у казармы. Ветеран проверял снаряжение, готового к выходу в патруль отряда. Кто-то удостоился похвалы, кто-то получил выговор. Я не особенно торопился и дождался окончания проверки. Серым решить все получилось очень быстро. Обрисовав ему задачу, приказал подобрать нужных людей. Выбранные бойцы должны были не только уметь работать с магами, но и обезвреживать их при острой необходимости. Из 25 человек в каждом отряде минимум 15 должны были иметь ранги воителей и выше. Перестраховка. Но и нагрузка на эти группы будет немаленькая. На обратном пути в имение тщательно продумал схему создания амулетов для своих отрядов. Хотелось добавить защиты от всевозможных неожиданностей, а для магов еще нужен был скрытный элемент контроля. Конструкция постепенно становилась все более сложной и громоздкой, но отказываться от своей идеи я не хотел. По-хорошему, нужно было сделать амулеты чем-то вроде проводников родовой сети, чтобы носители могли считывать сигналы и получать часть защиты. На каждого из рода Разумовских сеть реагировала без дополнительных требований. При этом я не хотел делать так, чтобы система заклинаний считывала носителей амулетов, как равных нам с сестрами. В общем, вопросов было много, и решить их нужно было все сразу. «Разумовский!» — Неохотно выныривая из размышлений и доставая из кармана звенящий мобильник, произнес я. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — торопливо произнес Сашок. Парень очень волновался, и я невольно начал беспокоиться из-за возможных проблем в Сумане. «Простите, что отвлекаю вас. Николай Петрович сказал, что я староста и могу вам звонить лично. Вот я и звоню». «Ближе к делу, Сашок», — поняв причину волнения Березы, поторопил его. Раньше статус главы поселка был у парня только среди своих, а теперь он оказался подтвержден главой рода Разумовских. Общаться на таком уровне Сашок не умел, и учиться не особенно горел желанием. «И дыши. Нормально все?» «Все хорошо, Ярослав Константинович», — тут же ответил староста Сумани. «Мы вернулись только что с Леной из аномальной зоны. Нашли...» «И хорошо», — перебил Березу я. «Об этом при встрече расскажешь, Сашок». «Ну, там же не только...» — снова попытался поведать мне о своих находках парень. «Я сегодня к вам приеду», — и опять, не дав высказаться собеседнику, произнес я. «К вечеру ближе. А пока можете новый халат для меня сделать». Растерянно промычал Сашок. «Ну, хорошо. Как скажете, Ярослав Константинович». «Дела». Убирая мобильник обратно в карман и откидываясь на сиденье, недовольно вздохнул я. «И почему обычные люди считают, что аристократы только с балов на приемы катаются?» Ворчал я больше для порядка. На самом деле, динамика развития событий в последнее время меня несказанно радовала. Род Разумовских стремительно укреплял позиции и наращивал активы. Сортировочный цех еще был далек от того состояния, которое было при моем отце, но дело двигалось в нужную сторону. Дружина многократно выросла и даже официально была признана текущими властями Тверской губернии, способной справиться с гоном аномальных тварей. В плане финансов тоже дело двигалось, хотя не так бодро, как мне того хотелось. Пусть пришлось влезть в долги, но я был уверен, что с этим получится разобраться. Особенно если Пискарев не подведет. Вернее, если подчиненные Олега Дмитриевича нигде не напортачат, и нам повезет с качеством туши убитого Рассожа. Был у меня еще один вариант увеличения доходов рода, который я пока не рассматривал всерьез. Именно его я и хотел обсудить с Сашком и другими жителями Сумани. На подъезде к имению разум привычно коснулся родовой сети, и я получил в ответ огромный пласт информации со всего владения. Среди прочего, там были данные о расположении десятка зверей первого ранга, их состоянии и силе. Еще две двойки и одна тройка, но слабая. Чертыхнувшись, снова достал телефон и быстро накидал список целей, одним сообщением отправив его Аршавину. Пусть сам распределяет между патрульными группами. Нежелание заниматься этим на регулярной основе стало еще одной причиной поторапливания с созданием амулетов. «Принял». Буквально минуту спустя пришло сообщение от Ратая, и я тут же вернулся к прежней задаче. Сознание моментально выбросило лишнее из головы, доверив сбор и отлов аномальных зверей опытному исполнителю. «Антип, я буду внизу», — почти забегая в гостиную, произнес я. Слуга обнаружился на своем привычном месте и только степенно кивнул. Иногда мне становилось интересно, что вообще может вывести этого человека из равновесия. Настолько интересно, что я даже решил это проверить при случае. «Подготовьте мне обед в дорогу. Когда вернется Анастасия Константиновна, передайте, что я уехал в Сумань. Возможно, буду вне зоны доступа некоторое время». «Слушаюсь, ваша светлость», — кивнул слуга и неспешно удалился в сторону кухни. Торопиться с созданием амулетов не хотелось, но времени было критически мало. Поэтому я решил распределить усилия на самые важные направления, а остальным заняться вечером. Или завтра, если мою идею с новым бизнесом получится реализовать достаточно быстро. Рунный стол уже был готов к работе. Я освободил одну из полок ближайшего стеллажа родовой сокровищницы и положил туда все амулеты, кроме одного. Последний сразу установил в нишу на рабочей поверхности рунного стола. Потом запер за собой дверь и начал подготовку к созданию артефакта. Если бы делал все с нуля, то пришлось бы использовать массу разных ингредиентов и ресурсов. Когда защитный артефакт использует энергию какого-то аспекта для создания вложенных заклятий, то ему приходится строить их, как и любому магу. только делает амулет подобное, исходя из заложенных в него инструкций. Поэтому и сложно вместить много функций в маленький объект. Артефакторы, как обычные программисты, должны были прописать рунный код на поверхности объекта. Только программисты работали с виртуальной реальностью, а артефакторы и маги — с настоящей. В моем случае все было в десятки раз проще. Доступ к управлению родовой сетью у меня был абсолютный. Превратить готовый к использованию амулет в еще одну ячейку защиты моего владения и добавить ей определенные функции оказалось не очень сложно. Точно легче, чем и объяснить древней системе заклинаний, почему пользоваться этой ячейкой будут какие-то посторонние люди, а не представители рода Разумовских. Но и с этой задачей я справился. А в течение следующих 2 часов повторил это еще 7 раз. Все амулеты делал с возможностью удаленного контроля. Вернее, артефакты просто на постоянной основе транслировали в сеть состояние и местоположение своего носителя. А еще я мог воздействовать на выделенные ячейки родовой сети при помощи ее сил. Но надеялся, что эта функция мне не понадобится. Пока ковырялся с амулетами, окончательно сформировал в голове предложение жителям Сумани. На выходе из подвала меня уже ждал с увесистым рюкзаком в руках Антип. Я благодарно кивнул слуге и поспешил к своему вездеходу. По пути в Сумань жадно ел и думал о том, что живу как какой-то бродяга. Ем на ходу, сплю непонятно где и постоянно куда-то бегу. Единственное, что давало надежду и хоть как-то успокаивало, вся моя суета давала очень ощутимые результаты. И однажды я тоже буду сидеть с важным видом в дорогом кресле, раздавая указания множеству помощников. Но это точно будет еще не скоро. «Что у вас?» Высадившись посреди поселка и найдя старосту неподалеку от главного жилого здания, сходу спросил я. «Логово нашли?» «Здравствуйте, ваша светлость!» Вздрогнув от неожиданности, растерянно помотал головой Сашок. «Нашли. То есть почти нашли. Не нашли, но нашли кое-что другое». «Так», — пытаясь понять, что именно ответил мне Береза, произнес я. «Хотелось бы услышать внятный ответ». «Логово Рассожа не нашли, Ярослав Константинович», — сообщила подошедшая к нам Скопа. Лена выглядела усталой, но полностью довольной жизнью. «Слишком далеко, и по пути очень много сильных монстров. Сильно больше обычного. Но там не потеряешься. Явно заметны следы старого логова Рассожа. Даже на поверхности. Максимум придется круг в 5-6 километров прочесать подробно». «Понял», — замедленно кивнул я. «А что тогда нашли, если не логово Рассожа?» «Рощу», — мечтательно ответил Сашок. «Настоящие огнеросты. Но без мага жизни там делать нечего». «А подробнее?» — заинтересованно произнес я.